Глава 13. А еще в этом сезоне обещают неплохую постановку песни «Лунного принца», негромко произнес Норман, подливая в бокал своей спутницы вина. «Рекомендую». «Может, сходим вместе?» — проворковала Малис. «Спектакль всегда приятнее смотреть в хорошей компании, а если еще и отдельную ложу взять, так постановка вообще может обрести новые волнующие оттенки». Глаза ведьмака загадочно блеснули, но он покачал головой. «Предпочитаю наслаждаться зрелищем в партере». Снова отказ. Мягкий, но не менее обидный. Малис ощутила, как ее охватывает отчаяние. Вот что она делает не так? Начитанная, следит за культурной жизнью столицы, красиво одевается, может поддержать разговор практически на любую тему, а Норман третью неделю воротит нос. Ведьма рывком повернула одно из колец на пальце, активируя полог тишины, и прошипела. «Да что надо сделать, чтобы ты наконец-то со мной переспал? Я уже и так, и этак, разве что наизнанку не вывернулась». Норман улыбнулся сексуально и порочно, погладил ее по щеке и бархатным тоном ответил. «Извини, милая, я привык охотиться сам». «А как же разнообразие и возможность попробовать что-то новое?» мурлыкнула ведьма, накрыв его ладонь своею. «Позволь поймать тебя». «А что ты можешь мне предложить, м?» отозвался Норман. «То, чего я не могу получить от других». «А что может получить талантливый мастер, если ему в руки попадет великолепный инструмент?» Голос Мал упал до вкрадчивого, едва слышного шепота. Немедленный отклик на малейшее движение, готовность к самым сложным партиям, чистый звук, идеальное сочетание. «Сыграть на инструменте, который настроили сотни рук, может любой», — пожал плечами Норман. «Другое дело получить в руки заготовку и превратить ее в идеал, и сыграть без единой фальшивой ноты». «Значит, нет», — хмуро произнесла ведьма. «Окончательно?» «Извини, милая», — улыбнулся собеседник. «Волк не ест волчатину, если его совсем не прижмет. Мягкая молоденькая лань вкуснее и питательнее». «Настолько, чтобы жениться?» — фыркнула Малис. «А ничего, что вы из разных видов?» «Жениться?» — хмыкнул ведьмак. «Для чего?» «Ты столь морально устойчив, что впору предположить всякое», — усмехнулась она. Норман взял бокал с вином, отхлебнул глоток, смакуя изысканный букет, и покачал головой. «Нет, и лань об этом знает». «А вот это было неожиданно и не предвещало ничего хорошего. Неужели эта ржавая травяная мышь ее перехитрила?» От одной мысли Малис бросила в холод. Она потратила почти месяц в никуда. «Очень интересно», — протянула Малис, не удержав эмоций. «Знаешь, пожалуй, мне пора, раз уж моя охота завершилась ничем. Всегда буду рад вновь встретиться с тобой за бокалом вина и обсудить культурные новости», — подмигнул Норман. «Хорошая собеседница в наше время — более ценное приобретение, чем хорошая любовница. Первое — это талант, второе — ремесло». «А я два в одном», — улыбнулась Малис. «Подумай, Норман, пока мое предложение в силе». Выйдя из ресторана, первым делом помчалась к придурку Терренсу. И что только Кара в нем нашла пару лет назад. Смазливый тип, который любил исключительно себя, и при этом карьерист. Да, поначалу он осыпал ее комплиментами, но очень быстро начал намекать, что стоило бы одеваться скромнее, вести себя тише и вообще, место женщины в ногах у мужчины. Опыт безболезненных расставаний у Мал был впечатляющим, и ей удалось провернуть все так, что Терренс искренне уверовал, что это он, инициатор разрыва. Но при этом он великодушно время от времени общался с бывшей любовницей. Она и заронила в его голову светлую мысль, что пора заново наладить отношения с Кариной. Мал устроил бы любой вариант, даже брачный. Этот зародыш мужчины любить кого-то был не способен в принципе, так что кузина все равно оставалась без наследства. Терренс встретил ее с огромным на пол лица синяком. Особенно пострадал правый угол челюсти. «Надо же, это кто его так украсил?» Любопытство взвилось до небес. Чье терпение лопнуло, краем зацепив смазливую рожу бывшего любовника. «Кто же не вынес самолюбование этого павлина?» «Дорогой, ты паршиво выглядишь», — откровенно призналась она. «Кто тебя так?» «Да новый хахаль твоей родственницы!» Выплюнул Терри и тут же болезненно скривился. «О, больно как! И ни за что ведь получил!» «У Каринки новый мужчина?» — изумилась Малис. Получить подтверждение худшим подозрением было, как камушек в туфельке, два камушка и горсть толченого стекла. «Начальник 6-го управления!» — скорбно подтвердил Терренс. «Скайнер Норрис, граф Грейт. Вчера целовались под бумажными фонариками у реки». «Ага!» — рассеянно отозвалась ведьма. «Ну, ты выздоравливай, Терри, выздоравливай, лед приложи». И лишь снова оказавшись на улице, Малис позволила маске сдержанности слететь с ее личика. «Вот так, значит, дорогая кузина, подсунула пустышку и решила, что умнее всех?» К злости примешивалась талика восхищения. «Это же надо! Придумала! Провернула! Да так красиво! Мерзавка!» Малис топнула ногой от огорчения. «Ничего, времени еще полно. Свадьбы, если она и планируется, не будет. Не может же этот граф оказаться таким же непоколебимым, как Норман. А если может, придется открыть ему пару семейных секретов». Лицо ведьмы озарила хищная улыбка. О да, мужчины очень не любили, когда их использовали без предупреждения и исключительно ради собственной выгоды. А любовь — чувство хрупкое, неудачно ударить молотком, и останутся одни осколки. Склеивай, не склеивай, идеально уже не будет. Как жаль. Малис достала метлу и, заложив крутой вираж, устремилась к шестому управлению. Кажется, в маг-полиции вечно не хватало поисковиков. Что ж, повод стряхнуть пыль с лицензии, а заодно полюбоваться на Каренкиного друга. Раз он начальник, значит, и собеседование проводит лично. Ох, губа не дура у кузины, совсем не дура. Породу не спрячешь. А еще у молодой ведьмы неожиданно появилась идея, почему бы не поискать себе жениха на месте. Вряд ли в маг-полиции наслышаны ее несколько неоднозначной репутацией. Очаровать кого-то из оборотней, да и женить по-быстрому. Двойная возможность насолить Карине. Ну и ответить любезностью на любезность. И рассказать Норману о том, как его волчару зубами все-таки поимела трепетная лань, будет не лишним. Вдруг захочет отомстить наглой девице. А ситуативный союзник — это тоже союзник. Осталось купить парочку кристаллов и установить их возле квартиры Карины. Если она встречается с кем-то, непременно попадется. Я спешила домой, и с губ не сходила мечтательная улыбка. Все было так хорошо, что даже и не верилось. Скайнер был потрясающим мужчиной, заботливым, внимательным, чутким. И проявлять милые знаки внимания после того, как мы стали близки, он не перестал. Сегодня мы собирались в театр, и я как раз успевала забежать домой и переодеться после работы. «Здравствуй, милая!» — прозвучал ленивый бархатный голос, вырывая из приятных мыслей. «Кажется, ты задолжала мне пару объяснений». Одного взгляда на Нормана мне хватило, чтобы понять. Он знает о моей интриге. Вон, как гневно раздуваются ноздри, как холоден блеск зло прищуренных глаз. «Здравствуй, Норман», — проговорила я. «И что же ты хочешь знать?» «Целый месяц твоя многоопытная кузина пыталась всеми правдами и неправдами убедить меня, что я выбрал не ту сестру», — ровно и размеренно произнес ведьмак. «Можешь поддаться на ее уговоры», — щедро позволила я. «Ничуть не обижусь». «А вчера она передала мне два кристалла с интересными картинками», — продолжил Норман. «Прогулки, поцелуи, и не со мной. Для меня ты всегда занята, и Илайн это подтверждает. Признавайся, ты специально это затеяла». Можно было солгать, сказать, что служебный роман закрутился случайно, но я и так слишком много не договаривала, а эта интрига продержалась дольше, чем я рассчитывала. Поэтому смело выдержала взгляд Нормана и кивнула. «Я сразу тебе сказала, что ничего не получится, а Малис меня уже достала. Извини, Норман, но ты идеально подходил на роль ширмы». Ждала злости, гнева, возмущения, но совершенно не ожидала того, что Норман расхохочется. «Коварная дикая роза!» — выдал он, отсмеявшись. «Нет слов! Красиво придумала! Так меня еще ни одна женщина не обводила вокруг пальца! Восхищен!» «И готов мстить?» — прищурилась я. «Откровенность за откровенность!» — пожал плечами ведьмак. «Нет, ты честно обыграла меня, а вот твоя кузина могла оскорбиться. Она так и не добилась того, чего хотела, и, между прочим, предлагала мне помочь в ее кознях». «Это в ее духе», — вздохнула я. «Но спасибо, что предупредил. И извини еще раз, ничего личного, так получилось». «Вот это как раз обидно, что ничего личного», — вздохнул Норман. «Удар по моему эго». «Ничего, у тебя предостаточно тех, кто с радостью подует на ушибленное место», — весело фыркнула я. «А живет». «Возможно», — кивнул Норман. Смерил меня взглядом и добавил уже другим тоном. «Карина, почему не я? Мне просто интересно. Чем он лучше?» «Тем, что я его люблю», — просто ответила я. «И он, кажется, отвечает мне взаимностью». «У любви острые осколки, которыми легко пораниться». «А у дикой розы шипы. Риск повсюду. Но оно ведь того стоит, разве нет?» Норман долго молчал, глядя на меня, а потом медленно кивнул. «Когда поет сердце, все остальные голоса умолкают», — усмехнулся он. «Не так ли? Пусть твое никогда не напорится на острый шип». «Звучит как проклятие», — я поежилась. «Я не верю в любовь», — пожал плечами Норман. «Она всегда заканчивается одинаково». Немного помолчал, задумчиво повторил. «Да, я в нее не верю, Но кто мешает верить тебе?» Я не нашла, что ответить. Да он и не ждал. Вежливо кивнул на прощание и быстрым шагом направился прочь. Разговор задел меня и вновь заставил задуматься о том, что важно и ценно. Постановка в этот раз прошла мимо меня. Я была рассеяна, и так и это крутило возможные варианты развития событий. Скай пока не сделал мне предложение, но если и сделает, боюсь, ему очень не понравится, что я использовала его для того, чтобы получить наследство. Никому бы не понравилось. Ну и рассказать я пока была не готова, как и отдать гримуары котел Малис. Три дороги, и все в пропасть. Острые осколки, те самые, о которых говорил Норман, или другие, рвали душу на части. А на следующий день я была потрясена до глубины души, встретив дорогую кузину в шестом управлении. Форма удивительно шла ей, и я воочию убедилась в правдивости фразы, что на некоторых хоть мешок надень, все равно красивые. Мал было из их числа. «Говорят, тут легко завести служебный роман?» Подмигнула мне кузина. «Кого посоветуешь по дружбе?» «Мы обе знаем, ради кого ты сюда пришла, Мал», процедила я. «Но я его тебе не отдам». «Жадина!» — фыркнула кузина. «Всегда жалела свои игрушки». «Любовь — это не игрушки, Мал», — тихо проговорила я. «Надеюсь, ты тоже это поймешь». Скай, узнав о том, что Малис — та самая моя кузина, отреагировал просто. Предложил обменять ее на поисковика из другого управления. Я отказалась. Не хотела, чтобы он использовал служебное положение для решения моих личных проблем. Но он все равно договорился с Южным управлением, заявив, что мое спокойствие ему дороже. Первый же новый поисковик, подписавший контракт с Южным, должен был отправиться к нам. А пока кузина работала и, как ни странно, действительно что-то делала. А Грегор, которому повезло стать ее напарником, готов был носить свою долгожданную ведьму-поисковика на руках. И вроде бы все пришло в шаткое равновесие, и было хорошо до тех пор, пока однажды вечером Скайнер не достал коробочку с изумительной красоты серебряным браслетом в виде тонкой веточки с цветами и листьями. Я уставилась на него, как на ядовитую змею, чувствуя, как сразу пересохло в горле. Надеюсь, это не то, что я думаю. «Помнишь наш разговор в катакомбах?» Начал Скай, окончательно похоронив все робкие надежды на то, что это просто подарок. «Нет», — замотала я головой, понимая, что решать надо прямо сейчас, немедленно. «В смысле, помню, но давай ты спросишь то, что собираешься завтра». «Завтра?» — переспросил он, встревоженно хмурясь. «Завтра!» — кивнула я, прикидывая, что с утра как раз успею в нотариальную контору. «Да гори огнем прах прабабки вместе с ее наследством. Ни одна вещь, даже семейный гримуар, не стоит, чтобы обманывать тех, кого любишь». «Почему?» — желал знать о причинах мой почти жених. «Я пока не могу тебе рассказать все», — честно призналась я. «Вообще не могу, просто знай, я тебя люблю». Сказала ей и сама испугалась. Эта фраза пока не звучала вслух. Мар, отвоевавший себе право сидеть на коленях у Скайнера, поднял голову и взглянул на меня, как на душевнобольную. Мол, а что, все говорить надо? Берите пример с кота. Кот молчит, а все понятно. «Я тоже тебя люблю», — отозвался Скайнер, придвигая коробочку с браслетом. «Мол, бери-бери, не стесняйся». «И в чем тогда дело?» «Есть одна формальность, с которой я должна разобраться», — выдала я часть правды. «Завтра. И тогда я все тебе расскажу и приму твое предложение, если оно будет в силе. Обещаю». «Так, и во что ты ввязалась?» — нахмурился мой любимый маг. «Ничего противозаконного, слово ведьмы. Просто поверь мне, прошу, и дай время до полудня». «Возьми браслет, Карина», — прозвучал в ответ. «Я не передумаю». «Завтра», — как бракованный кристалл звукозаписи повторила я. Прямо с утра, как только откроется нотариальная контора, будить Ира Гроула среди ночи с воплем «я хочу отказаться от наследства» было бы негуманно. И услышала в ответ ласковое: «Упрямится». «Как все ведьмы, точно уверен, что тебе нужна такая жена». Скайнер накрыл мою ладонь своею, улыбнулся, чуть лукаво и очень чувственно, и произнес: «Мне нужна ты». Я окончательно уверилась, что поступаю верно. Мне тоже был нужен только он. Малис спешила на работу в восхитительном настроении. То и дело приподнимала рукав блузки, чтобы полюбоваться на свежий восхитительный брачный браслет. Немного странный, широкий, почти в ладонь. Сразу надо было начать с маг-полиции. Грегор, молодой оборотень с добродушной улыбкой, влюбился в нее с первого взгляда. Малис одобряла его интерес, но не спешила давать допуск к телу. То манила, то отталкивала, вскружила голову и добилась своего. Прошлым вечером они с Грегором зашли в храм и принесли обеты пред святым пламенем. В интимном плане молодой муж был чуть выше среднего, но недостаток опыта компенсировал выносливостью, желанием просвещаться и узнавать, что нравится ей. В общем, неплохое дополнение к наследству. Оставалось сделать последнее — окончательно вывести Карину из игры как соперницу. В кабинет к Киру Норрису она вошла с гордо поднятой головой. Натренированным взглядом заметила на столе небольшую коробочку с логотипом одного из столичных ювелирных и похвалила себя за предусмотрительность. Кажется, успела в последний момент. Еще немного, и мерзавка-кузина тоже щеголяла бы с брачным браслетом. «О, какая прелесть!» — прощебетала она, указывая на коробочку. «Награда лучшему сотруднику? Может, мне?» «Нет, не тебе», — спокойно отозвался сканер. «Ты по делу?» Малис села на свободный стул, неторопливо закинула ногу за ногу. Поинтересовалась. «Скай, я тебе совсем не нравлюсь». Он смерил ее равнодушным взглядом. «Так, как мог бы смотреть на, допустим, птичку на ветке, либо кота». «Ты красивая женщина, Малис, и умеешь себя подать». Почему-то его слова прозвучали как оскорбление. «Ну, так возьми, что тебя останавливает», — усмехнулась ведьма, чуть наклоняясь вперед. «Не хочу». «Коротко, ёмко». Фраза упала тяжелым камнем. «А Карину, значит, хочешь?» — прошипела Малис. «Чем она лучше?» «Тебе точно нужен ответ», — уточнил Скай. Получив энергичный кивок, продолжил. «Я ее люблю, и она отвечает мне взаимностью». «Ну надо же!» — фыркнула ведьма. «Какие сантименты! Сейчас расплачусь. Еще скажи, что жениться собираешься». «Собираюсь, но тебя мы вряд ли пригласим. Извини». «Зря!» — усмехнулась Малис. «Кара тебя не любит. Ты ей нужен только для того, чтобы получить наследство. Наша сумасшедшая прабабка поставила условие. Наследство получит та, что в течение года выйдет замуж. Наверняка Карина об этом маленьком обстоятельстве умолчала. Можешь убедиться, что я говорю правду. Законник Гроул подтвердит. Подумай, Скай, нужна ли тебе такая жена? Я хотя бы откровенна». «В силу личной заинтересованности в наследстве», — кивнул Норрис. «Причины не так важны», — промурлыкала Малис. «Главный результат». «Понятно». Тон мужчины почти не изменился, но ведьма уловила в нем легкие нотки злости. «Благодарю, что поделилась информацией. Можешь идти». Малис ушла с улыбкой победительницы. Вот теперь дело было сделано. Она отомстила Карине за обман с Норманом, а заодно успешно обошла ее в борьбе за наследство. Но чем не повод для радости? Едва Малис вышла из кабинета, Скайнер активировал артефакт и развернул карту города, а следом открыл портал к нотариальной конторе, упомянутой ведьмой. Теперь все встало на места. И нервозность Карины, и ее оговорка насчет маленькой формальности, и просьба опоздать на час на работу. Его будущая жена собиралась совершить глупость, и Скай надеялся, что еще успевает вмешаться. Малис, сама того не зная, совершила доброе дело. «Где принимает Ир Гроул?» Требовательно спросил он у молодой девушки-секретаря. «Ир Гроул сейчас занят с посетительницей, ожидайте», прощебетала девушка. «Чай, кофе?» «Посетительница Ирия Аркант?» Задал он следующий вопрос. «Простите, я не могу выдать тайну клиента», вздохнула секретарь. «Мне можете», уверил ее сканер. «Взгляните внимательнее на мой мундир. А вот удостоверение». Он предъявил стандартный браслет маг-полиции. Девушка внимательно изучила информацию и подтвердила. «Да, Ир Гроул беседует именно с ней. Но я не думаю...» «Превосходно», — заявил Скайнер, не дав ей договорить. «Проводите». Секретарь несколько мгновений колебалась, затем все-таки указала нужный кабинет. Скайнер буквально взлетел по лестнице и открыл дверь как раз вовремя, чтобы услышать. «Да, Ир Гроул, я хорошо подумала и все решила. Хочу написать отказ от наследства». «Она плохо подумала, коллега, и не посоветовалась со мной», — произнес он решительно, входя в кабинет. «Вы не оставите нас на минутку? Знаю, не по правилам, но даю слово, я не буду давить на вашу клиентку». «Вы кто будете, Ири Аркант?» — заинтересованно возрился на него законник. О наличике Карины был написан откровенный ужас. И то, что она боялась рассказать правду, считала, что он не поймет, злила и раздражала. «Жених?» — веско произнес Скай, не сводя с девушки взгляда. «И рассчитываю уже сегодня стать ее мужем». «Жених, это хорошо», — одобрительно кивнул Ир Гроул. «Что ж, Ир Норрис, думаю, я могу пойти вам навстречу. В качестве исключения, да». Тяжело поднялся, опираясь на край стола, и вышел. А Скайнер перевел взгляд на Карину, сжавшуюся на диване. «Кариша, почему ты отказываешься?» — спросил он, садясь рядом. Взял в ладони безвольно лежащие на коленях руки девушки, отогревая заледеневшие пальчики. Пошутил. «Родственница так не угодила с наследством?» «Без наследства я жила и дальше проживу». Тихо выдавила его бедовая ведьмочка, опустив голову. «А ты для меня важнее. Я не хочу, чтобы наследство и его условия стояли между нами. И хочу семью по-настоящему с тобой». «А чем одно мешает другому?» — спросил он. Не получив ответа, уточнил. «Хорошо, что там надо по условиям?» «В течение года выйти замуж за влюбленного мужчину». Карина всхлипнула громче и торопливо выпалила. «Скай, клянусь, я с тобой не поэтому». «Тихо», — прервал он поток оправданий. Влюбленный мужчина здесь. Помолвочный браслет при мне. Ближайший храм в соседнем квартале. Или ты хочешь пышную свадьбу?» «Храни меня, великий лес!» Испуганно вскинулась ведьма. Даже слезы высохли. «Нет!» «Тогда пойдем», — предложил он. Любимая ведьмочка посмотрела на него волком. «Не надо делать мне одолжение», — буркнула она. «Мне нужен ты, а не прабабкины дары». «Ты обещала принять браслет сегодня», — напомнил Скайнер. «Я все знаю, меня все устраивает, а твое наследство пойдет бонусом». «Но ты же злишься, я вижу», — протянула Карина. «Очень», — подтвердил он. «Не мог понять, почему ты мне отказываешь». Обнял ее лицо ладонями и шепнул. «Я тебя люблю и с наследством, и без него, моя рыжая ведьмочка. Но если оно тебе абсолютно, совершенно не нужно и навредит, то отказывайся». «Нужно», — решительно заявила Карина. «У ведьмы ничего не пропадет». «Тогда в храм», — не менее твердо произнес Скайнер, вставая. «А потом вернемся и оформим нужные бумаги». Бережно и крепко сжал прохладную ладонь любимой ведьмочки. Как долго он искал свою женщину, ту, что примет его с бесконечными переработками, не станет ревновать к работе, поддержит и поймет. И сейчас, когда обрел, не собирался отпускать. И неважно, чем Карина руководствовалась изначально. Главное — то, что было между ними сейчас. Я сама не поняла, как так вышло, что ехала отказаться от наследства, а в итоге внезапно получила и его, и брачный браслет. Когда вышли из храма, едва ли на зуб узор не попробовала. «Не сотрется», — пошутил муж. «А развод я тебе не дам». «А я и не возьму», — пожала я плечами. «Сам женился, сам и радуйся до конца жизни». Новый статус и новая фамилия к нему в придачу были жутко непривычными, но я точно знала, это мой размер. Беру. А в нотариальной конторе нас ждал сюрприз. Гадкий, рыжий, родственный сюрприз, гордо демонстрирующий брачный браслет. И судя по гримасе, исказившей миловидное личико моей кузины, она была неприятно удивлена нашим появлением. «Что ж, все в сборе, можем начинать», — потер ладони Ир Гроул. «Скажите, Ире», — он взглянул на Мал, — «где ваш супруг?» «Занят важными делами», — не моргнув глазом, отозвалась эта змеища. «Что ж», — законник пожевал губами. «В таком случае я поздравляю Ирию Карину Аркант, прошу прощения уже Норрис, с получением наследства. Покойная оставила дополнительное распоряжение на случай, если вы обе выполните условия завещания. Наследство достанется той, что придет с супругом. Велено напомнить, что доверие — один из толпов, на которых держится крепкая семья». Мне на мгновение показалось, что Малис сейчас заплачет. «Но как?» — растерянно пробормотала она. «Я же специально рассказала, вы не должны были пожениться». «Я собралась отказаться от наследства, чтобы выйти за Ская замуж». Безжалостно добила я ее. «Но он меня переубедил, как понимаю, благодаря тебе. Спасибо, дорогая». Это и впрямь оказалось последней каплей. Малис громко всхлипнула, зажала рот ладонями и выскочила из кабинета. «Так что входит в это таинственное наследство?» — полюбопытствовал Скайнер. «Из важного и особо ценного родовой гримуар и котел, зачарованный мастером Хайпрестом», — сообщил Ир Гроул. «Котел? Отчего-то моего супруга это развеселило». «Знаешь, дорогая, ты можешь знак благодарности подарить его кузине. Я заказал точно такой котел от этого знаменитого мастера в качестве свадебного подарка. Доставят на следующей неделе». «Еще чего не хватало», — проворчала я. «Мне два котла с особыми свойствами придутся очень кстати. Один основной, второй запасной. Или в одном буду зелье варить почетным, в другом — по нечетным лунным дням. В общем, придумаю, куда применить». «Везучая вы, Ирия Норрис», — кивнул законник, провожая нас к двери. То ни одного котла от Хайпреста не было, а то сразу два. «Мужа правильного выбирать надо», — с улыбкой отозвалась я. И подумала, что пестрое перышко в шефлице было все-таки к счастью, семейному, настоящему.